Золотая пора расцвета планеризма в нашей стране прочно и навсегда связана с именем замечательного конструктора, руководителя, общественного деятеля и человека Сергея Владимировича Ильюшина, напишет участник многих коктебельских слетов генеральный конструктор Олег Константинович Антонов. Как, не имея продувок, выпустить в полет бесхвостую параболу Чарановского? Как обставить первый полет так, чтобы не разбить машину, не погубить пилота? Как будет вести себя крыло, имеющее расчалки только снизу? Сергей Владимирович дал путевку в жизнь и моему учебному планеру. Планеризм становился все более популярным. Если на первых соревнованиях в 1923 году в Коктебеле было 9 планеров, то на следующий год — 48. Сперва в Коктебель из Феодосии добирались на конях, потом появился крымский водитель из «Союз-транса» Виктор Расторгуев. Он увлекся планеризмом и стал возить участников слета на автобусе. И другие некоторые водители стали учиться в центральной школе планеристов. Носили форму «Юнгштурм». Виктор Расторгуев замечательный был планерист и летчик потом хороший, говорит Анохин. В 1941 году я лежал с глазом. Анохин остался без глаза, но продолжал летать. Слышу, говорят, погиб. Трубка керосиновая лопнула. Самолет с ЖРД был, ракета по существу. Погиб прямо над центральным аэродромом, включил ЖРД и все. Примечание. По мнению аварийной комиссии, Расторгуев погиб из-за отравления топливными парами жидкостного реактивного двигателя. Конец примечания. На любом кладбище я всегда останавливаюсь у могил летчиков. Соседка Ильюшина, Лена Леонтьева, упросилась с ним в Коктебель на вторые всесоюзные соревнования в 1924 году. Взял. «По прошествии многих лет, — вспоминает Леонтьева, — я поняла, какие это были герои. Конструировали и строили своими силами планеры, а потом испытывали их в воздухе. Многие слушатели были летчиками в гражданскую войну. Это были одержимые, увлеченные своей идеей люди. Их увлеченность авиацией передавалась мне. Я ежедневно наблюдала за удачными и неудачными взлетами планеров на склонах гор близ горы Узун-Сырт и деревни Изюмовка, где мы в то время жили. Гора Узун-Сырт после этих состязаний стала носить имя слушателя Академии Петра Клементьева, который погиб, паря над ней. Леонтьева в свое время окончила МАИ и всю свою жизнь до пенсии проработала в конструкторском бюро Ильюшина. Принимая ее на работу, Сергей Владимирович сказал начальнику отдела Борогу: «А Елену Михайловну я знал вот такой», и показал рукой чуть выше стола. Сколько имен, навсегда оставшихся в небе, возникло на Коктебельской горе, горе с большой буквы, как ее называют. До 1936 года там был наш планеродром, а фактически предтеча космодрома, но тогда еще никто не знал об этом. Сергей Королев пишет в одном из своих крымских писем. «Разве не наибольшее удовлетворение самому летать на своей же машине? Ради этого можно забыть все и целую вереницу бессонных ночей, дней, потраченных в упорной работе без отдыха, без передышки, а вечером — Коктебель, шумный ужин и, если все, вернее, наша группа, не устали, мы идем на дачу Павловых танцевать и слушать музыку. Впрочем, когда наступили лунные ночи, усидеть в комнате очень трудно даже под музыку. лучше идти на море и, взобравшись на острые камни, слушать рокот моря. В суровую погоду Ильюшин любил кататься на лодке. Коктебель тогда был глухоманью. Фотография в старом огоньке сентября 1925 года. На третье всесоюзное планерное испытание. Группа летчиков, отправляющихся с Курского вокзала на планерное испытание в Крыму, близ Феодосии. Юноши в кургузых пиджачках и кепках возле огромных ящиков. Также беден и типографский оттиск. На нем все на одно лицо. И кто есть кто, где тут Ильюшин и его товарищи? Три Сергея и Олег — летная эпоха. Солнце поровну на всех, делится неплохо. Сергей Ильюшин, Сергей Королев, Сергей Анохин, Олег Антонов. Воистину, кто на планере летал, тот на всем полетит. Для человека на Земле есть счастье полета, и особенно полета на планере. Садишься в тесную кабину, и она становится твоей оболочкой, второй кожей. Ручкой управления, педалями, ручкой интерцепторов проверяешь работу рулей. Защелкиваешь фонарь над головой, убеждаешься, закрыта ли задняя форточка, интерцепторы и замок для крепления троса. Ручку триммера от себя. Напарник за бортом подхватывает трос от рулящего впереди самолета и цепляет к замку планера. После прицепки докладываешь по радио: «Я 31-й к вылету готов». Разве забудешь свой позывной? Самолет-буксировщик покатил вперед, натянул трос и потащил планер за собой. Внимание сейчас сосредоточено на этом самолете. Скорость движения растет, и вот-вот почувствуешь момент, когда она станет необходимой для взлета. Плавно, чуть-чуть, а не как в кино, берешь ручку на себя. Не видишь, как летит под тебя земля, смазывая подробности, потому что смотришь на самолет, который на тросе все выше затаскивает тебя. Планер, радуясь небу, пытается задрать нос, но ты придерживаешь ручку управления, чтобы не залезть выше самолета, иначе ему будет трудно буксировать. Превышение исправляешь небольшими ступенчатыми движениями ручки от себя и следишь, чтобы не было и принижения, иначе можно попасть в струю буксировщика, что тоже неприятно затруднит его полет. Повторяешь все движения самолета, совершая круг над аэродромом, и стараешься так держаться, чтобы проекция киля самолета на заднее стекло его кабины делила это стекло пополам. Уход в пеленг исправляешь либо движением ног на педалях, либо скольжением, какое чудное слово, написал его и чувствую, как одновременно двигаю рукой и ногой так, чтобы шарик на приборе не уходил ни влево, ни вправо, а оставался посредине. В этом искусство, и оно не сразу дается. На высоте 300 метров над аэродромными знаками тянешь ручку замка, отцепляясь от троса буксировщика. Теперь ты в небе один, в свободном полете. Ручку триммера ставишь в нейтральное положение, и планер на мгновение как бы застывает на месте, а затем, повинуясь тебе, уходит в сторону от самолетной струи. Выдерживаешь одинаковый промежуток между капотом и горизонтом, что дает постоянную скорость полета. Проходишь вперед, намечаешь ориентир, приметный дом или церквушку, и поворачиваешь на 90 градусов влево. При сильном ветре не доворачиваешь, он поможет. Если же после отцепки почувствуешь плохую управляемость планера, сразу делаешь разворот, смотришь на аэродромные знаки, и в зависимости от запаса, высоты, встречного и бокового ветра строишь коробочку. Но если все нормально, то на высоте 270-280 метров делаешь второй разворот и на 200 метрах третий. В воздухе следишь за летящими планерами и самолетами. После третьего разворота намечаешь ворота на аэродроме, в которые будешь садиться. Остался большой запас высоты, открываешь интерцепторы, чтобы сбить ее, но закрываешь их перед четвертым разворотом, когда высота остается не менее 100 метров. Держишь скорость постоянной, 80 км в час, при сильном встречном ветре 90. При боковом ветре прикрываешься небольшим креном. Если после четвертого разворота высота остается избыточной, интерцепторы открываются полностью, но, дав ручку от себя, обеспечиваешь скорость. Если посадочные знаки уходят под планер, приоткрываешь интерцепторы, а удаляются от планера, закрываешь плавными движениями эти лопухи на крыльях, от которых планер как бы вспухает и тормозится. Впереди самое главное, самая ответственная — посадка. На 2 метрах от земли начинаешь выравнивание, плавно подтягивая ручку управления на себя. Чтобы сесть без крена и выдержать направление, работаешь ручкой и педалями одновременно. Делаешь ласковые движения ручкой, то немного на себя, то задерживаешь ее, как бы не давая планеру сесть. Он уже хочет коснуться земли, но рано. Надо сделать так, чтобы он притерся к земле, когда у него еще нет ни миллиметра неба, а ручка управления была бы полностью добрана на себя. Вот я и вспомнил через 30 лет, как летал на планере. Правда, тогда, в 20-30-е годы, такие полеты проходили несколько иначе. Испытывать начинались с маленькой горки, и уже с разрешения технической комиссии летали Сузун-Сырта. Планер вытаскивали из мастерской, летчик садился в кабину, его товарищи держали планер за хвост и за амортизаторы, прикрепленные к крыльям. По команде отпускали хвост, а те, что держали амортизаторы, бежали, как мальчишки, запускающие бумажный змей. Планер увлекала подъемная сила, сопровождающие отбегали в сторону, он отцеплялся и начинал набирать высоту. Или совсем не взлетал. Или долго парил, идя на рекорд. В Коктебеле на Узон-Сырте стоит обелиск в честь пионеров отечественного планеризма. Еще недавно на нем был укреплен настоящий планер, постарался Антонов, его конструкторское бюро. Несколько лет этот планер венчал знаменитую гору, издалека было видно, как поворачивается он под ветром. Куда-то делся, сдуло его, что ли, как сдуваются многие штрихи нашей истории. Я иду поклониться высоким камням, вижу, чайка завязла в потоке и не может упасть на космический хлам плотоядно гниющей эпохи. Только помнят бессмертник, да жесткий шалфей, да цикорий глазастый, как зависть. Здесь Сергей Королев, здесь Ильюшин Сергей, к небесам по колючкам взбирались. И такая кругом тишина, что становится слово слышнее, словно с этой горы всколыхнется страна и никто объяснить не сумеет. Поднимаешься на гору, словно восходишь в небо. Красота, простор. Кажется, разбежишься, раскинешь руки и полетишь сам, без планера. Но с чем сравнить безмоторный полет, когда скользишь по тихой прозрачности неба в тонкой скорлупе летательного аппарата, послушного легкому движению твоей руки, и ты, чувствуя поток, паришь над игрушечным миром, взрастившей тебя земли. Для авиационного конструктора, скажет Ильюшин, планеризм — люлька, в которой обязательно должен качаться ребенок, прежде чем научиться ходить. К Коктебельскому слету 1924 года он подготовил новый планер АВФ-4 «Рабфаковец», моноплан с вынесенной вперед кабиной пилота. Учел недостатки мастежарта. А в 1925 году на четвертом курсе академии он со своими кружковцами спроектировал планер АВФ-21 «Москва», который строился как рекордный, рассчитанный на длительный парящий полет. В августе советских планеристов пригласили в Германию участвовать в четвертых рейнских соревнованиях. Ильюшин со своими друзьями Куриным и Леонтьевым срочно завершили постройку планера. Кроме Москвы, в Германию отправились Змей Горыныч Тихонравова и Вахмистрова, Красная Пресня и Фабзаяц Болховитинова. Вместе с конструкторами на соревнования поехали летчики Арцеулов, Кудрин, Юнгмейстер, Яковчук. Состязались на горе Васкеркуне. Гора сложная, да и погода подвела, все моросил дождь, и приходилось сидеть в тесных бараках. Немцы давно тренировались на этой горе и, конечно, рассчитывали на свои стены. Они серьезно и продуманно занимались планерным спортом, потому что после Первой мировой войны Германии не разрешили иметь военную авиацию, а планеризм помог сохранить летные кадры и воспитать новые. 3200 летчиков готовило общество «Спортфлюг», будущая свастика в небе. На рейнские соревнования прибыл со своим планером молодой Вилли Мессершмитт. Так, еще в 1925 году рядом прозвучали имена Ильюшина и Мессершмитта. Негласно начались поединки конструкторов. Ильюшинский планер «Москва» пилотировал Арцеулов и получил приз за дальность полета. Наши планеристы заняли 2 первых места. Много времени отдал Ильюшин нелегкому планерному труду. Сконструировал и построил 5 учебных планеров и 2 парителя. Через много лет он скажет: «Это очень много дало мне в моей будущей деятельности». Яковлев также занимался этим делом. Давно мне хотелось поговорить с Александром Сергеевичем Яковлевым, человеком из той выдающейся плеяды, чьими именами названы самолеты Ил, Ту, Пе, Миг, По, Ан, Су, Бе, Ер, Ла и, наконец, Як. Не так уж много таких имен. Увидеть живого Яковлева, чьи самолеты воевали в Великую войну. Не раз проходил я по Ленинградскому проспекту, где в скверике напротив секретной яковлевской фирмы установлен бронзовый бюст авиаконструктора-москвича, дважды героя социалистического труда. Сделал его прекрасный ленинградский скульптор Аникушин. Мне рассказывали, что памятник устанавливать не торопились, ожидали 80-летнего юбилея, на который создателю Яков светила третья золотая звездочка. Но то ли недруги помешали, то ли еще что, но вместо звезды Яковлеву дали очередной орден Ленина. А бюста отлили с тремя звездами, и третью пришлось сдирать. Если присмотреться, можно увидеть ее следы, да и две, что остались, не совсем симметрично расположены над орденскими планками. Вновь прошел я мимо этого бюста, пересек проспект, свернул на улицу Лизы Чайкиной, где меня ждал сотрудник яковлевской фирмы Юрий Владимирович Засыпкин. Мы несколько раз договаривались о встрече с Яковлевым, да не получалось. То Александр Сергеевич плохо себя чувствует, то нет у него настроения. Встреча с Яковлевым состоялась 25 мая 1988 года. Яковлев прислал Чайку, и вместе с Засыпкиным мы поехали по Волоколамскому шоссе, потом по Ильинскому, мимо ресторана «Русская изба», свернули налево. Глухой забор, ворота на каменных столбах, дача из красного кирпича. По дороге Засыпкин рассказал мне, что Яковлев в Москве давно не живет, ночует на даче. Мы въехали во двор, много зелени, участок нерядовой, значительный. Сегодня для Москвы редкий теплый день, а тут прохладно. Стоит укрытая еще на зиму скульптурная работа, вроде бы авторская копия Бартоломео, куплена после войны в комиссионке. «У него хороший художественный вкус», — говорит Засыпкин. «Это проявилось и на даче, и в его самолетах». Мы пересекли прихожую, потом еще полутемную комнату, и на пороге следующей комнаты нас встретил хозяин. Рубашка в синюю полоску на выпуск, синие брюки, коричневые туфли. Ему 82. Передо мной был Як, последний из тех. Александр Сергеевич болел и уже год никого не принимал. «Он сильно сдал за последнее время», — сказал Засыпкин, удивляясь, что нам удалось прорваться. Яковлев поначалу показался мне суховатым. Может, осторожничал, не знаю. Но потом он долго не отпускал нас. Чувствовалось, что ему стала интересна беседа, и мы пробыли у него с 13 до 15:45. В полутемной комнате висело много фотографий и картин. Большие, писанные маслом портреты Сталина и Жукова, скульптура Сталина. Несколько снимков Сталина с Яковлевым на Тушинском аэродроме. Среди них и очень известный тот, где Сталин положил руку на плечо обалдевшему от счастья молодому конструктору. Чувствуется, что свои взгляды Яковлев не меняет, а такие люди всегда имеют много врагов. Но я попросил его рассказать о друге.